Глава 18. Путь в столицу. Наши лошади мчали вперед. В первый день пути мы решили не останавливаться и не заезжать в небольшие города и деревушки, которые миновали. Горы за спиной постепенно окутывал туман, они растворялись, будто приснились, а не были настоящими. Больше недели пути. Не две недели, как в экипаже, конечно, но тоже достаточно долго. И самое страшное — это неизвестность. Я по-прежнему не могла предположить, что нас ждет. Оставалось надеяться и верить, что все не так плохо, как мы успели себе придумать. За первый день мы никого не встретили на пути, и одно это уже казалось странным. «Нам нужно разведать обстановку», — сказал, наконец, Рейн. «Ближе к ночи остановимся возле какой-нибудь деревушки и отправимся в разведку». «Лучше бы в город», — заметил Лем. «На нас обратят меньше внимания. Городские ворота всегда охраняются, в отличие от деревенских улочек. Да и деревенские жители общительные, с ними проще найти общий язык». «С тобой не поспоришь», — рассмеялся Клеменс. Вместе с огненной магией к нему вернулось хорошее расположение духа. «Хорошо, будь по-твоему, дружище. Попробуем заглянуть в одну из деревушек и узнаем, какие ходят слухи». Вскоре впереди как раз показалось подходящее. Мы съехали с главной дороги и расположились на небольшой полянке, невидимые для посторонних глаз. «В разведку пойдем мы с Клеменсом», — сказал Рейн, пока мы устраивались на ночлег. «Почему это?» — воспротивилась я. «Двое мужчин привлекут больше внимания, чем юноша и девушка. Или пойдем втроем, скажем, что мы с тобой супруги, а Лем — мой брат. Как тебе такая идея?» Рейн покосился на Вильгельма и Алдена. Видимо, прикинул, насколько безопасно оставлять их здесь, но лорд Эбботт сказал: «Не беспокойтесь, я присмотрю за нашими юными друзьями». Те сразу напыжились, видимо, почувствовав себя детьми, а Рейн кивнул: «Благодарю, лорд Эбботт. Если на рассвете не появимся, продолжайте путь без нас». «Уж постарайтесь появиться», — попросил тот. Мы оставили лошадей здесь, а сами вернулись на тракт и зашагали к деревушке. Не во всех окнах горел свет, а ведь час еще не самый поздний. Рейн обменялся взглядами с Клеменсом, и Лем выбрал наиболее подходящий, по его мнению, дом. Затем постучал, и мы замерли, дожидаясь ответа. «Кто там?» — раздался старческий женский голос. «Путники», — ответил Рейн. «Пустите переночевать, бабушка». «Да кто ж в такое время путешествует-то? Ступайте своей дорогой!» «Пожалуйста», — добавила я, надеясь, что звуки женского голоса ее успокоят. «Время позднее. Мы отдохнем немного и продолжим путь». Дверь с протяжным скрипом отворилась. На пороге замерла хозяйка домика. Наверное, ей было около 70 лет. Она окуталась в теплый платок и разглядывала нас глазами-буравчиками. «Проходите», — отступила, впуская нас в дом. «Озябли, небось?» «Да, бабушка», — ответила я, стараясь казаться милой. «Мы с мужем решили навестить его матушку, убедиться, что у нее все хорошо, и брат к нам присоединился. Все-таки двое мужчин — это надежно». «Так, деточка», — закивала старушка, — «садитесь к огню, я нагрею для вас супа». Неспокойные времена нынче настали, ох, и неспокойные. Стараюсь лишний раз из дома не выходить. «Почему, бабушка?» — спросил Клеменс. «Как же, почему?» — она уставилась на него. «Наш староста магом знатным был, а теперь сила его иссякла. Зато слухи ходят, что на деревне то и дело магии налетают. И будто бы раньше силы у них не было, а теперь откуда ты взялась, тати проклятые? Где же это видано, супротив природы идти?» «Вы правы», — кивнул Лем. «Наша матушка тоже одна живет. Беспокоимся». «Ох, детки, лучше бы сидели вы дома», — добрая старушка покачала головой. «Ваша матушка, верно, в годах, а вы молодые. Еще обидит кто?» «Ничего, доберемся и на душе спокойнее будет», — ответила я. «На дорогах пусто, мы за весь день никого не встретили». «Так боятся ездить. Сосед мой Джефф Поехал горшки на ярмарку продавать. Да так и не вернулся. Только лошаденка его через несколько дней к дому прибилась. Видать, сгинул. Скверно. Я подумала об оставшихся в лесу друзьях. Да уж, стоило надеяться только на лорда Эбботта. Кстати, я не спросила, вернулась ли к нему магия. А ведь он не ходил с нами к бездне. Может, хватило магической инъекции, как Клеменсу? «Кушайте!» Старуха поставила на стол три миски с супом. Пахло вкусно, и мы поблагодарили за поздний ужин. Только сердце все равно было не на месте. «А где же ваша матушка живет? – спросила хозяйка. «В Ренбери», — ответил Лем. Видимо, это было где-то поблизости, потому что старушка закивала. «Ну да, ну да, вам уже недалече. Ладно, детки, кровати у меня нет. Дам вам одеяло. Да ляжете на полу, тут тепло». Мы заверили, что выспимся и на полу, а затем взяли у хозяйки одеяло и расстелили у очага. Здесь действительно было уютно и даже жарко. Я легла между Рейном и Лемом. Было слышно, как в соседней комнатке ходит старушка, а затем и она легла. «Похоже, дела плохи, раз даже так далеко от столицы нет покоя», — шепотом сказал Рейн. «Да», — откликнулся Лем. «Ты заметил? Люди побаиваются вечером зажигать огни. Значит, нападения на деревушки достаточно частые. Дело не только в шайках на дорогах». «Думаю, ты прав. Что же тогда в столице?» «Как знать». Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я закрыла глаза, почти сразу проваливаясь в блаженную дрему, верную подругу усталости. А проснулась от того, что стало светло. Только это был не утренний свет. «Лем, Рейн!» — растолкала ребят. «Кажется, гости». Парни тут же вскочили на ноги. Рейн схватился за кинжал. Меч он не взял, чтобы не пугать местных жителей. А Лем тихонько скользнул к окну. Те огоньки, которые мы видели, были светом факелов. «Человек 10», — сообщил нам Клеменс. «Что это там?» — выглянула из дверей комнаты старушка. «Тише, бабушка», — перехватил ее Рейн. «Разбойники пожаловали. Не выходите из комнаты». Та тут же скрылась, а мы припали к окну. Да, действительно, там находился немаленький отряд. Перед ними стоял высокий мужчина. Судя по богатой, но достаточно простой одежде, тот самый деревенский староста, который потерял магию. «Показывай, где самые богатые дома!» — расслышали мы голос предводителя отряда. «Налог брать будем!» «Это какой такой налог?» Староста стиснул кулаки. «У нас долгов перед короной нету». «А кто сказал, что мы имеем отношение к короне?» — поинтересовался предводитель. Брюнет, лет 30 или чуть больше. «Власть меняется, дед. Или плати, или мы твою деревню сожжем». Из-за забора большого дома, дальше по улице, выбежала молодая красивая женщина. «Не губите!» Кинулась она под копыта всадников. «Здесь детки малые!» «Ник, ты гляди, какая краля!» Рассмеялся бородатый шатен, обращаясь к брюнету. «Ты деньгами бери, а я девкой возьму». «Не трогайте!» В ярости закричал староста. «Мила! Беги отсюда! Быстро!» Женщина ойкнула и отступила к дому, но между нею и спасительными воротами уже были двое всадников. Один рассмеялся, перехватил ее и закинул в седло, будто куклу. Мила завизжала, задергалась, врываясь, но обидчик держал крепко. «Дочка!» — вскрикнул староста. «Я больше на это глядеть не намерен», — пророкотал Рейн, стискивая свободную руку в кулак. «Лем, за мной!» И парни зашагали к выходу. Я выскочила за ними. «У меня теперь есть магия, а еще полная сумка зелий. Только не сжечь бы деревню самой». «Уберите руки от девушки», — резко сказал Рейн. «А это у нас кто?» — обернулся главарьник. «Путешественники», — ответил Клеменс. «И предлагаю вам послушаться моего друга. Иначе вы легко можете очутиться на том свете. Хотите?» «А ваша девка тоже ничего», — присвистнул шатен. воинственная. Мне нравится. Ну что, милая, прогуляешься с нами?» «Только для того, чтобы ты и сдох», — пообещала я, позабыв все воспитание знатной леди. «Хватит лясы точить!» — прикрикнул на шатена главарь. «Взять!» На нас скинулись все и сразу, но я была настолько зла, что даже страха не было. Хотелось просто остановить тот кошмар, который тут происходил. Рейн попытался прикрыть меня собой, но я не дала ему такой возможности. Наоборот, выхватила из кармана пузырек с горючим зельем и кинула под ноги главарю. Все вспыхнуло, всколыхнулось. Ник истошно закричал, а его товарищи разом бросились ко мне. Вот теперь оружие Лема и Рейна преградило им путь, а я призвала магию и ударила. Кажется, мне подвластно кратковременное ослепление, потому что мужчины осоловело заморгали. Этих нескольких мгновений хватило для того, чтобы Рейн и Лем кого-то уронили лицом в грязь, а чей-то жизненный путь оборвался навеки. «Вы староста?» — спросил Рейн у притихшего в сторонке отца Милы. Тот закивал. «Позовите своих. Пусть тех, кто выжил, запрут где-нибудь. А потом передадут правосудию». «Так нет его, правосудия!» — тихо всхлипнула Мила. «Говорят, столица разорена, разграблена. Никто не придет к нам на помощь». «Ну, мы же пришли». «Красавица!» — подмигнул ей Клеменс. «Сиятельные лорды!» — воскликнул староста, кидаясь нам в ноги. «Благодарю! Благодарю за спасение! И вас, прекрасная леди! Пойдемте, я размещу вас с комфортом, накрою на стол!» Есть не хотелось, но мы с Рейном встретились глазами, и я поняла, он хочет поговорить со старостой. «Лем, сходи-ка за нашими!» — приказал он. «Негоже им спать на земле, если есть другая возможность. А я пока побеседую с почтенным Ульриком», — представился мужчина. «Да, и присмотрю, чтобы бандиты больше никого не побеспокоили». А из соседних изб уже высыпали люди. Они схватили разбойников и потащили их куда-то, подбадривая пинками. Я же только сейчас увидела обгоревшее тело главаря, и стало дурно. Это же я его убила. «Леди!» Мила подбежала ко мне. «Добрая леди, вам нехорошо? Идемте со мной». Мы прошли мимо дома, приютившей нас старушки, к куда более крепкому и ухоженному жилью старосты Ульрика. Я едва передвигала ноги. На смену всплеску сил пришло опустошение. А Мила засуетилась вокруг меня, проводила в уютную спаленку, принесла воды умыться. Стало легче. «Мои друзья уже здесь?» — спросила я. «Да». — ответила девушка. — Они ждут вас в горнице. Спасибо, что помогли мне, леди. Никто не давал этим людям право вершить беззаконие. Поморщилась я. Скорее бы все наладилось. Да, не все были довольны правлением короля. И все же мы жили с уверенностью в завтрашнем дне. А теперь... — А что там с королем? — уцепилась за сказанное. — Неизвестно точно. Мила чуть пожала плечами, но уже видно, что власти в стране он не имеет. А жив он или нет, нам остается только гадать. И о принце Вильгельме ничего не слышно. Ну почему же? Голос Вилла как раз долетел до моего слуха. Значит, собрались все. Я поблагодарила Милу и прошла в небольшую комнатку. Она была теплой, наполненной запахом дерева. Здесь стояла добротная, прочная мебель, которую мастерили на века. И я с радостью отметила, что все мои друзья уже собрались. «Мелли, все в порядке?» — шагнул ко мне Рейн. «Да», — я склонила голову. «Неважно, я себя почувствовала». «Неудивительно», — хмыкнул Клеменс. «Ты сражалась, как настоящая воительница. Видела бы ты свое лицо. Я даже испугался». «Скажешь тоже». Я села рядом с Рейном на небольшой диванчик. Эти твари заслужили то, что с ними произошло. «И не поспоришь», — откликнулся друг. «Надо было нам идти с вами», — выпалил Алден. «Мы справились», — ответил Рейн. «А на вас еще хватит битв». Из соседней комнатки выглянул сам старик-хозяин. «Проходите, дорогие гости», — сказал он. «Стол накрыт». При мысли о еде снова замутило, но я не стала обижать старосту отказом и вместе со всеми прошла к столу. Глаза разбегались от разносолов. Здесь были и грибы, и овощи, и мясо в подливе. Вот только аппетит так и не проснулся. Мы сели, застучали ложки. Я едва уговорила себя съесть несколько кусочков овощей и пару грибов, а затем просто пила воду. «И много таких шаек рыщет в округе?» — спросил Рейн у хозяина. «Много», — вздохнул тот. «Люди из домов боятся выйти. Налетят вот так, схватят. И поминай, как звали. Раньше можно было к стражникам из города обратиться, а теперь что? Ничего теперь. Городские стены все в выбоинах, стражи нет. Кто убит, кто разбежался. Магию потеряли, а без нее пали слишком быстро. Но у вашей спутницы есть сила». И староста украдкой взглянул на меня. Я просто пожала плечами. «Это зелье», — сказала ему. «Изобретение моих друзей». «Да, конечно». Но мы оба знали, что он видел самую настоящую магию. «А что слышно из столицы?» — спросил Рейн. «Ничего, связи нет», — староста покачал головой. «Видимо, и там дела плохи, раз тут никто порядок не наводит. Раньше у нас голуби с голубятни туда летали с письмами, а теперь даже голуби улетели и не вернулись. Ох-хо-хо». «Ничего, все наладится», — с привычным оптимизмом заявил Клеменс. «Мир выстоит и без магии, люди привыкнут». «Может, вы и правы, молодой лорд», — ответил Ульрик. «Да только пока привыкнут, половина повымрет, а другая и вовсе может ума лишиться или в разбой податься, как вон эти. Что теперь с ними делать? Кормить за то, что они на нас напали?» «Это уже ваше решение», — сказал Рейн. «Хоть помилуйте, хоть убейте. Мы на рассвете уйдем». «Совсем я вас заболтал», — Ульрик всплеснул руками. «Мила уже комнаты подготовила. Отдыхайте, гости». Я восприняла эти слова с радостью. Тело молило об отдыхе и после дальнего пути, и после драки. К магии сложно было привыкнуть, и все же она постепенно становилась частью меня. Наполняла тело, словно кровь, бурлила внутри. И я понимала, почему некоторые не смогли справиться с ее отсутствием. Магия ощущалась как рука, нога и даже голова. Забери, и полноценным быть перестанешь. И все же я не изменила своего мнения. Жизнь без силы остается жизнью. Надо к ней привыкать, учиться не полагаться на заклинания и магические изобретения. Мила провела меня все в ту же спаленку. Наверное, она принадлежала ей самой, но я не спрашивала. Слишком устала. Хозяйская дочь пожелала мне доброй ночи и ушла. Но я разделась, рухнула в кровать и тут же уснула.